попалась мне в руки книжка под названием «Дневник Тернера». Из той же серии, что и «Скин и Лусь пробуждается», но мне все время говорили, что «Дневник Тернера» даже круче. Я думаю, блядь, ну что может быть круче, чем «Скин и Лусь пробуждается»? Когда я ту книжку закрывал, я сразу кого-нибудь ебашил. А тут, что круче, что будет круче? Да хрена, да ничего не будет круче. Начинаю читать, но оказывается, что бывает круче. Потому что если «Скин и Лусь пробуждается» меня провоцировало просто на драки, то «Дневник Тернера» доводил меня на мысли о необходимости именно террора и антисистемной деятельности. Но во что это выливалось? В книжке детально описано, как организация, состоящая из полунезависимых ячеек, разжигала у обывателей вражду к существующему режиму. С одной стороны, негры и мексиканцы насиловали, грабили белое население, а с другой стороны, сами члены организации всячески дестабилизировали обстановку, чтобы скинуть существующий режим. Ну, собственно, я тоже думаю, дай-ка начну дестабилизировать. Ну, естественно, что я протыкал колеса у автомобилей. Естественно, что я все время ходил с ножом, идешь пока с работы, там 20-30 машин ножом процарапаешь. Естественно, я поджигал помойки, когда только можно было. Приходишь домой, да, черт, и дым клубится во дворе. Ну, нормально, форточку закрыл, сел кушать. Уже что-то сделал. Множество всяческой антисистемной деятельности было, конечно, мной исполнено. Не обо всем можно говорить сейчас даже. Но дело в том, что книжка реально мне сорвала башню. Я думаю, так, надо заниматься уже не индивидуальным террором, а чем-то более существенным. Или пропагандой, или терроризмом. Но или туда надо свой вектор движения менять точно. В принципе, конечно, предпочтение мой мозг отдавал именно терроризму, потому что результат ты видишь сразу. Вот ты сделал, и вот он результат. Но с другой стороны, у нацистов не хватает пропагандистов. А у меня вроде получалось с журналистами общаться. Ну, значит, надо попробовать вот эту сторону, потому как террористов их больше, чем агитаторов. Хотя нельзя сказать, чтобы я сразу прям жестко выбрал именно линию политики и пропаганды. Но «Дневник Тернера», конечно, меня спровоцировал на то, чтобы сделать выбор. В общем-то, антисистемной деятельности было много. Ну, часть вот она была и шуточная, и веселая. Вот как-то с друзьями вывесили, с Тёмычем мы вывесили динамик в окно. Причем не просто вывесили, я его на проводе, провод метров 35 отмотал, спустил вниз. Тёмыч вышел, поднял этот динамик, засунул его под машину, припаркованную 99-ю, черную тонированную. Стали сидеть, ждать вечера. Ночь стемнела, люди легли спать, и где-то в 2 часа ночи я подключил этот динамик к музыкальному центру с усилителем, все нормально. На компьютере скачал несколько замечательных песен, которые должны были понравиться всем жильцам дома. Допустим, была такая хорошая песня «Где ты, милая, что-то там любимая, ждет тебя грузин» с Осопова Ляшвили. В 2 часа ночи, замечательно. «Мама, я еду в Тбилиси», там просто пиздец. Потом, значит, «Голубая луна» Бориса Моисеева. Ну, конечно, люди любят «Голубую луну» послушать. Вот. Владимир Высоцкий, «Бег на месте». Вот было три песни. Значит, мной скачано, все. В 2 часа ночи я их врубаю. Сосопов Ляшвили орет, «Милая, любимая, ждет тебя грузит», там свет в окнах включается, начинает орать: «Заткнись, пидорас, гандон, выруби музыку». Там в окнах кричат, мы с Тёмычем сидим ржем. Ну, весело, как же, свет везде потушили. Короче, люди вопят, орут без перерыва. Мы музыку выключили, все вроде уснули. Я опять ее врубаю, что любовью чистой кого-то там Моисеев полюбил. Опять свет включается, орут, вопят. Короче, пиздец, ад Израиль творится. Ну хорошо, смотрю, тут выбегает из подъезда три мужика с палками. Я раз музыку выключаю резко, а суть в том, что эта машина тонированная стоит, в ней и в самой машине довольно мощные динамики. Какие-то гондоны постоянно слушают там блатную музыку из нее. Блатную музыку и попсу. Ну, такие гопари. Короче, эти три мужика выбегают к машине с палками, раз в окна смотрят, ну, там нет никого. Не так, вся, там никого нету. Хрен его знает, музыку-то я уже выключил, как только увидел, что они вылетели. Мужики что-то головами повертели, блядь, нет никого. Как собаки глупые такие, ушами, оп-оп-оп-оп, ушли. Только в подъезд заходят, я так подсчитал, чтобы они в лифт успели сесть. Я опять врубаю на полную громкость. Дальше начинают в окна люди орать. Орать, выключи, заебали, вы чего, охуели, что ли, пизды вам дадим. Я опять выключаю, выбегают мужики, ничего не понимают, опять все тихо. Приехали менты на машине, кто-то вызвал. Им все рут, вот в этой машине, в этой, вот вон там сидят, музыку слушают. Менты подходят, светят, так нет там никого. Нет, там слушают, никого в ней нету. Ну ладно, хер с ним, менты уехали. Только уезжают, мы опять врубаем эту шарманку на полную громкость. Смотрю, одна трехлитровая банка мимо моего окна пролетела по машине, бах, вторая трехлитровая банка, бах. Ха-ха-ха, думаю, ну ладно, сейчас это, кому-то придется машину починять. Тут смотрю, телевизор прямо вух, мимо балкона. Такой старый рубин. Прям хуяк на крышу машины. Стекла во все стороны вылетели. Блять, это же человек не полетел. Телевизор оторвал, на балкон притащил, швырнул, да еще и попал. Оп, нормально. Провода дернул, динамик оторвался, я провода аккуратненько втянул, смотал в рулончик и убрал. Вот, довольно веселое развлечение. Потом другой случай был, поехали мы с друзьями, решили провести антисистемный акт. Ну какой? Ну поджечь машину какую-нибудь. Поехали, нашли спальный район, три друга. Но у всех разные взгляды на то, что именно поджигать. Я предлагаю сжечь самую дорогую, потому что на дорогой есть какой-нибудь лихач, или жит, или какой-нибудь гондон. Самую дорогую, какую найдем, мы ее спалим. Другой говорит, что ну давай что-нибудь 1000 за 10, ну так, чтобы нейтрально было, чтобы если чего, ну блядь, ну нахуя совсем дорогую, это ж пиздец, стрёмно, дешевую, блядь, и жечь смысла нет. Третий говорит, нет, нихуя, надо жечь самую дешевую, там, шестерку или копейку, на них точно хочу ездить, нам за это нихуя не будет, в крайнем случае откупимся. Ну, у двух крайних взглядов-то они еще как-то могли быть обоснованы, сжечь среднюю за 10 тысяч долларов было вообще не вариант. Вот. Ну, так как идея была моя, я громче всех вопил, что надо сжечь именно дорогую, все нормально. И вот приходим, смотрю, стоит крутая Audi А8, черная, пиздатая. И буквально в 5 метрах от нее стоит какая-то машина, то ли Mitsubishi, то ли Pontiac. Ну, короче, выглядит вообще как какой-то стелс, пиздата. Выглядит красивая такая, вся зализанная. Я говорю, что, какая из них дороже? Да вот это вот стелс. Точно? Да, точно. Насколько? Да, блядь, там в 2 раза дороже. Ну, хорошо, подхожу, ее бензином облил. Метров 20 от этого места сидят какие-то болваны на гитаре играют. И нам что-то, ребята, идите с нами, там, да, сейчас пойдем. Бензином обливаю из бутылочек, пролил, сделал дорожку метров 15, отошли спокойно, чик, спичкой, и побежали. Бух, прям все осветилось. Эти на гитаре «Ура!» кричат, кино, вот сейчас приедут, что мусора «Ура!» устроят. Сожгли, короче, эту точилу, уехали довольные. Едем в машине. Один друг мне. Блять. Ну вот, нихуя себе, вот так вот, представляешь, какие дебилы придут, и 50 тысяч долларов просто сгорели. Я говорю, как 50? Ты говорил, она вдвое дороже Ауди. Ауди 1070. Да не, ну это я тебя наебал, она подешевле. Говорю, нахуя ты это сделал? Такой, ну блять, ну чтоб ты совсем уж дорогую не сжег. Блять, ты понимаешь, ты меня кинул 20 тысяч долларов этим сам. Вот, ну, поржали, что да, на 20 тысяч долларов они меня кинули этой своей дезинформацией. Ну и хрен с ним. Собственно, не особо и важно. Приехали домой, лег я спать. Зашел как-то к Наташе домой. Наши с ней самый разгар отношений. Все, я уже познакомился с родителями. Там быть папа против. Но Наташа вернулась, и папа как-то, ну, смирился, не смирился, ну, подзабил, наверное, на эти, на запрещение нам общаться. Тем более, что он практически поверил, что я уже инженер и совсем не скинхед. Ну, прихожу я к ней домой, папы нету. Там хорошо сделан евроремонт в квартире, все. И перед входной дверью висит колокольчик. Колокольчик такой с цепочкой. Ну, я сел ботинки переодевать, руку протягиваю. Ботинки снимать, одевать тапки. Протягиваю руку и позвонил в колокольчик. Смотрю, из комнаты выбегает кот. Брат Наташи вылез. Мама с кухни выбежала, Наташа из комнаты выбежала. И стоят на меня, смотрят. Такой, что такое? Это ты позвонил? Говорит, да. Не делай так больше. Ладно, а что такое? Потом скажу. Потом оказалось, что Наташин папа повесил колокольчик в коридоре. И когда приходит с работы, звонит в него. И каждый должен его поприветствовать, выйти и поздороваться. Кто не поздоровается, тот в немилость впадает, все. Собственно, на этом сладкая жизнь заканчивается. Вот, и я совершил просто богохульство практически. Вот. Ну ладно, с Наташиной мамой у меня отношения были замечательные. Кстати, мамы меня всегда любили, меня обычно папы как-то недолюбливают. Мамы вообще всегда на моей стороне. Так что не знаю, что дают за сказки про тещу. Хотя, конечно, это просто мамы знакомых девушек. Если теща, то это совсем уже другое существо, уже другой породы и других целей в общении. Короче, уехали они как-то всей семьей на дачу. Осталась Наташа одна дома. Ну, позвала меня в гости. Говорит, все, приходи. Все нормально, никого нету. Будешь у меня ночевать. Ну, хорошо. Шел, она мне еды какой-то приготовила. Легли в кровать. Надо было сказать, что это одна из самых замечательных была ночей в моей жизни. Я просыпаюсь счастливый от того, что кто-то звонит в дверь. Думаю, так, не должен не тот дверь звонить. Наташа вид тихо испуганный, как будто она сейчас кого-то убила, и этот труп лежит у нее на кухне, а пришла милиция. Я говорю, что такое? Я не знаю, никто не должен приехать. Хватает телефон, звонит брату. Брат не берет трубку. Я говорю, блядь, неужели он спит? Суть в том, что если отец бы ее просек фишку, что я ночую у нее дома, то это было бы просто смерть. Ну, не мне, наверное, но ей точно. Короче, звонит брату, брат трубку не берет. Родители звонят, они не берут. Но в панике, что делать? А в дверь звонят и звонят, звонят и звонят. Так, ну если это они, то это пиздец. Если это не они, так лучше не открывать. Ну, посидели минут 15, кто-то звонит. Закончили. Ну ладно. Значит, все нормально. Дозвонилась она до своего брата, а тот говорит, да нет, все нормально, вот спим тут, только что проснулись, что ты панику наводишь. Ну и хер с ним, мало ли туда приходили сантехники, электрики, участковые, вообще насрать на всех. Сидим на кухне, завтракаем. Я смотрю, там форточка открыта, и занавески. Смотрю, блядь, голова в форточку просовывается. Это 13 этаж. Думаю, блядь, я, может быть, что-то не того съел, но я вижу, что в форточку залезает голова. И он смотрит на меня. А вы что дверь не открываете? Тебе хули надо, что ёбнулся? Вот, ремонт делаем, проводим ремонт, мы сейчас будем менять утеплитель. Вы что, окно, дверь не открываете? Я ж звонил. Раз и быстренько поднимается на крышу. Что такое? Но сразу мне показалось подозрительным такое поведение. Нахера, если ты меняешь утеплитель, лезть головой в форточку, отодвигать занавеску и, как бы, непонятные действия. Короче, съебался. Оказалось, что в Крылатском в это время орудовала банда домушников, которые проникали в квартиры верхних этажей, смотрели, где окна пластиковые стоят, двери нормальные. Высматривали, ожидали время, когда никого нет, и через форточки залезали в эти квартиры. Да, наверное, Наташа бы сильно испугалась, если бы она была одна дома, и этот тип бы через форточку на кухне все-таки заполз. Было бы просто пиздец. Ну, короче, он съебался, все было более-менее нормально. Родился у меня хитрый бизнес-план. Я же занимался ремонтами квартир, с папой своим делал квартиры, потом сам делал квартиры. Думаю, надо собрать бригаду, нанять каких-нибудь хохлов, там, большие строители и делать ремонты. Выгодно, просто, и ничего особо усилий прикладывать не надо. Главное — получить заказы. Значит, прежде всего мы в нашей типографии напечатали объявление «Качественный ремонт». И, помню, с дедом ходили вдоль мне улицы Мневники, Нижние Мневники, там Карамышевская набережная, Молодежная, обклеивали все листовками. Столбы эти подходили, на столбы наклеивали листовки с объявлениями, давали телефон буса, чтобы туда, значит, люди звонили, делали заказ. Но что-то не звонят. Надо как-то еще искать. А я в то время уже довольно плотно общался с Александром Поткиным, который периодически был Беловым, периодически Поткиным. Я у него как-то спросил, говорю, а что, у тебя нет никаких подвязок в строительстве, там, в ремонте? Он говорит, да, есть, а что? Ну вот, тут думаю, бизнесом занялся. А, ну все, давай я тебе дам телефон, там позвонишь, там Миша зовут, скажешь от Саши, вот там нормально тебя подгонят. Ну хорошо. Звоню, говорю, это Максим, от Саши. Он говорит, а, слушай, Максим, конечно, нормально, все там, это что, ремонт, да? Я говорю, ну да, там вот заказы нужны, подряды какие-нибудь. А, слушай, конечно, я тебе сейчас все дам, там нормально, вот телефон запиши, Лема, скажи Леме, что от Миши, он там все сделает, там. Лёма, какой странный имя, звоню Лёме. Алё, Максим, это что, заказ какой надо, да? Я говорю, ну да, заказ вот там. А что можешь делать? Я говорю, ну у меня есть бригада, там, плиточники, штукатуры, маляры, все нормально. А, ну хорошо, приезжай, там я тебе покажу, у нас тут объект хороший есть, все нормально. Ну, короче, поехали мы с одним моим товарищем, который в этот блудняк весь писался, с товарищем по кличке Ромео. Приезжаем мы с Ромео на встречу на полежайстве. Нам объяснили, как выглядит машина, где сидит Лёма еще с каким-то своим другом. Садимся. Привет, привет. Ну, чистые чечены, блядь, оба. А мы сидим одетые, ну, может быть, и не сильно палевно, но видно, что скинхеды. Сидим в машине у чеченов. Он говорит, а, ребята, а что такие, бритые наголо? Да, в бассейн хожу. А, ну понятно. Бассейн хорошее дело, там что там, ремонт, бригада, да, и, ну да, там, ну, объясняем суть, что у меня уже бригада, 5 человек, нужен подряд. Ну, все сделаем, все нормально. А у меня план такой, что я сейчас подряд получу, приеду на Каширский рынок и очень быстро этих самых бульбашей или хохлов завербую и привезу их на объект. Все, больше ничего делать не надо. Ну ладно, поехали. Вот Лёма сидит, в зеркало смотрит на Ромео. А ты что, лысый такой? Ты тоже там в бассейн ходишь, да? Там уже жарко. Такой, да нет, я футболом занимаюсь. Какой футбол? При чём? А, слышь, хочешь, договорюсь, будешь в телеке играть. Я говорю, что за телек? Команда? Не знаю такой. Чечен, походу, просто охуел от того, что футболист не знает, что за телек, и играть там не хочет. Ну, короче, тему этой больше не касался. Приехали на стройку на Ходынском поле, там длиннющие дома стоят, целая куча этих домов. Все, куда-то поднимаемся, идем. Он объясняет, что здесь вот строительство идет, здесь у него вот подъезд есть, здесь надо делать, здесь надо штукатурить, класть плитку, красить краской. Все нормально. Объемы большие, нужно только работать. Я говорю, а что ты, как вообще платишь? Мне вообще пофигу, я тебе деньги отдаю, что главное, чтобы все сделали. Если ты их закопаешь где-нибудь, если ты их там милиции сдашь, если ты их в бетон зальешь, мне вообще без разницы. Мне надо, чтобы работа была сделана, деньги будут давать тебе. Сам ты им дашь деньги, кинешь ты их, мне вообще не интересно. Надо только, чтобы они ко мне сюда не приходили, ничего не просили. Ну хорошо, не вопрос. Звонок план в голове, так, сейчас найму вообще каких-нибудь таджиков, они поработают, вот дать им пизды и выбросить куда-нибудь, и вообще все нормально. Ну, короче, хитрые схемы мы разрабатываем, попрощались, таки, ну, все, телефонами поменялись, сейчас найдем работяг и станем крутыми бизнесменами. Но оказалось, все не так просто. Поехали мы на каширский рынок искать рабочих. Подходишь, а их там целая куча стоит, ремонт предлагаю сделать. Но дело в том, что как только ты говоришь, что у тебя не квартира, и ты не заказчик, а ты подрядчик, и там надо делать целый дом, то, нет, там вот это все не очень интересно. Но понятно, что белых там каменщиков, плиточников, маляров практически нету. Потому что там чурбаны, так еще эти чурбаны-таджики не хотят работать на подрядчика. Хотят, чтобы непосредственно пришла хозяйка квартиры, сказала, мне надо плитку в ванной положить. Все, это и проще, это и денег больше можно срубить, и тебя кормить будут, и не отпиздят. Короче, никто не хочет. Нашел какого-то одного прораба, который говорит, да, все нормально, берусь. Да и с тем два раза договаривался встретиться, он что-то не туда приезжал, не туда приходил, не туда меня найти мог. Короче, нихуя не получается. Ну, неделю я где-то с этим делом ебался, и понимаю, что ну, что-то у меня не растет. Хотя вот это время я прям очень круто себя чувствовал, помню, встречаюсь с Наташей. Ой, Макс, привет. Ты знаешь, кого ты сейчас поцеловала? Кого? Рабовладельца? Себастьяна Перейра, торговца черным деревом. Ну, такая, что такое? Сейчас, завтра рабов найму и стану рабовладельцем. Будут таджики плитку класть, а деньги мне будут платить. Ну, не получилось. Вот, надо ей дать должность, смеяться не стало потом. Ну, подзаебал меня без денег ходить. Думаю, ладно, хватит. Надо устраиваться на работу. Купил газету объявлений какую-то, первую попавшуюся, там раз. Нужны инженеры. Все. Позвонил на фирму, говорю, так и так. Я короче, закончил ПГС, нужны люди. И, да, вот, инженер-конструктор очень нужны, приезжайте. Ну, я прям срываюсь в тот же день, поехал, метро Бауманская. Недалеко от метро, напротив Елоховского собора. В принципе, нормальное место. Прихожу, там стоит такой старый особнячок, полностью занятый проектировочным институтом. Пообщался со своим будущим начальником. Ну, приехал-то я в нормальном виде, более-менее одел рубашку, одел брюки, туфли. Хотя голова наголо побритая, но такой чисто студент приехал. Мне задали несколько вопросов по арматуре, там, по каким-то другим техническим характеристикам, поняли, что что-то знаю. Говорит, автокадом владеешь? Говорю, да, владею. Показал какие-то свои воспоминания об автокаде. Говорит, ну все нормально, зарплата у тебя будет такая-то. Там что-то небольшая, уходил, было в 400. Думаю, ну нормально. Первое время я же еще даже не инженер, я техник-конструктор. Но, потому что образования это высшего еще нету, я же закончил вечерний колледж. А из этого колледжа надо будет еще осенью... Из этого колледжа я поступил в институт на вечернее отделение. Ну и практически не учился. Но об этом же никто не знает, учусь я, не учусь. Я в вечернем институте, у меня диплома еще нет. Все. Короче, $400, все нормально. Когда выходить на работу? Давай с понедельника. Ну хорошо, договорились. Единственное, конечно, мне грустно было, что в середине лета и вот на работу выходить. Но с другой стороны, блядь, что сидишь дома, денег нету, никуда не двинуться. Брать деньги у мамы уже меня за эти несколько месяцев заебало. На свои темы что-то не идут. Ну ладно. Еду я как-то в зал с работы прям, ну, какой-то там первой неделе рабочая, еду я в зал на арбатской ветке, с арбатской пересаживаюсь на Александровский сад, и на эскалаторе я еду вверх, а вниз едет какой-то гук с гучкой. Гук есть с белой бабой, такие стоят, обнимаются, и что-то гук на меня смотрит. Я резко жвачку вытаскиваю и плюю ему в лицо этой жвачкой. Попал куда-то в него, он что-то орет, я ему факт показал, зиганул. Ну и дальше еду такой, думаю, ну нормально, хорошее настроение. Приехал на молодёгу, жду бегемота. Там 5 минут, что-то нету его, 10. Он звонит, блядь, сейчас приеду, сейчас все нормально. Приезжает, смотрю, блядь, кофта в крови и запыхавшийся. Я говорю, что за хуйня? Блядь, там вот, блядь, я говорю, блядь, кто тебе мог поебу-то дать? А бегемот тогда весил уже под 100 килограмм. Он такой, да там, блядь, такая хуйня. Я, значит, иду на эскалатор, а там какой-то гук меня толкнул. Гук прошел рядом, я его плечом его ударил, он отлетел и что-то полез драться, говорит, ударил мне по носу, я ему поеблу, он свалился, я ему еще раз ногами начал на нем прыгать, дал поеблу его бабе, баба упала, все визжат, я стал на них прыгать ногами. Суть в том, что когда он дал по ему гуку, к этому баба говорит, ты что, фашист, сволочь, убийца, ты что, и меня ударишь? Бух, тоже валяется. Вот, пробежал по ним бегемот и на эскалатор полез. Причем как-то полез так, что надо же ему эту давку обойти, там пробка, 7 часов вечера. Ну, в общем, короче, проломил там несколько пролетов межэскалаторных, забежал все-таки на эскалатор, тут старуха, которая сидит, следит за порядком, отключила проститутка старое электричество, и пришлось бегемоту по эскалатору бежать вверх своими ногами. Вот, это его и подкосило, потому что приехал, у нее язык просто на плече лежит, хотя там 20 минут ехать от Александровского сада. Ну, нормально, пошли довольны в зал, покачались. Вообще, работа у меня была довольно интересная. В первые же дни, суть в том, что в помещении, в той комнате, где я сидел, работал, кроме меня был мой начальник Евгений Федорович, был один старый такой армян Юрий Петрович, его звали, хотя на самом деле он Юрий Петросович, но неважно. Он проверял за мной чертежи. Была девушка Ира, которой было 28 лет, и две женщины, такие лет по 50. Ну, женщины, естественно, ко мне сразу очень положительно настроились, что вот, молодой спортсмен, не пьет, не курит. Так как у меня были круглые щеки такие, и вечно голодные глаза, мне они еще иногда и пирожки какие-то из дома приносили, еду давали, конфеты, яблочки, там же, ну как, жучок, ну все хорошо. Вот. Или я понравился. Оказалось, что когда меня принимали на работу, начальник посмотрел на Иру, так типа, ну что, берем его? Она такая, да-да-да, берем. И показала большой палец. То есть там вот такая схема была отбора. Чисто по сексуальным предпочтениям сотрудниц. Ну, короче, взяли меня. Я, естественно, не стал сразу анонсировать свои политические взгляды. И даже первую неделю ходил на работу в майке, идущие вместе. Как-то набрал себе этих майк целую кучу, и дома они у меня лежали. Думаю, ну все, запутаю следы, буду ходить в майке, идущие вместе на работу. Вот. Всячески поддерживал Путина в разговорах. Люди не могли понять, совсем я сумасшедший или прикалываюсь. Вообще, что это за убеждения такие, поддерживать Путина? При том, что человек вроде вменяемый, как-то логично мыслит. Ну, в общем, короче, мозг людям подзаморочил. Вообще, с этой майкой, идущей вместе, получилась, как-то помню, веселая история. Еду я в зал, в этой майке, в джинсах, стою в метро, подъезжаю к молодежной уже. И тут что-то я задумался как-то, а сожрал много творога, да с каким-то там, с молоком, и еще мясо сожрал, и того, и сего, и гороха какого-то. Короче, задумался я и пукнул довольно громко. Слышу сзади какая-то старуха мне, вот, а еще за Путина майку одел, а пердит. Я еще громче пернул, думаю, ну ладно, раз уж за Путина, ну так можно еще это дискредитировать движение идущих вместе. Вот смотрите, вы посмотрите на него, хам-то какой, хам. Я еще третий гудок даю. Вы посмотрите, это сволочь. И Путин сволочь. И вот эти все в майках эти ходят, сволочи, хамы. Вы, че, старая, блядь. Сейчас нам Владимир Владимирович волю даст, мы вас всех расстреляем. Старуха, когда ворать? Вот вы слышали, вот эти путинские сволочи, вы посмотрите, стариков не уважают, а еще идущие вместе. С кем вы вместе? Вы против народа? Пошла нахуй, старая сука. Там народ уже собирается, какие-то тетки, бабки орут, идущие вместе. Да это же позор, это организация уродов, хамов. Я говорю, да, хорошо. Вышел, пошел в зал довольный. Думаю, как это замечательно. Если бы еще можно было хачом становиться на время, это было бы еще круче. Так вот, устроился я на работу, и буквально через несколько дней мне говорят, Максим, ты это, работай помедленнее. Ира мне говорит, в смысле? Ну блин, ты быстро чертишь, а получается так, что ты чертишь быстро, а мы как будто медленно. Ну, понятно, ладно. А что делать? Ну, фильм посмотри. Что ты не понимаешь? Ну, хорошо. Стал смотреть фильм. Один фильм в день. Там был сервер с фильмами. Стал смотреть один фильм в день. Но все-таки работал немножко быстро. Мне опять делают замечание коллеги. Говорят, Максим, ну ты быстро работаешь, и мы на твоем фоне выглядим медленно. Давай как-то это все синхронизируем. Ну, хорошо, не вопрос. Стал смотреть два фильма в день. Ну, вот так уже лучше. Думаю, ну, если лучше, я буду еще на 15 минут раньше на обеденный перерыв уходить и на 15 минут позже с него приходить. И на полчаса опаздывать на работу. Вот так уже самое оно стало. Обеденный перерыв я тоже тратил с умом. Я уходил на 15 минут раньше. Там была такая лесенка на чердак. И там библиотека. Библиотека, там всякие СНИПы, ГОСТы, КУАПы. Экзоты хранятся. Но дело в том, что туда никто не ходит, потому что все уже есть в компьютерах. И на этой лесенке такая площадочка, где очень удобно можно было спать. Я притащил из дома простыню, постелил там, и вот за 15 минут до начала обеда уходил, ставил себе будильник на час, будильник на полтора часа ставил, спал полтора часа, просыпался и шел дальше работать. Я что, дурак, что ли, есть в обеденный перерыв? Я ел круглые сутки, потому что мне же надо было набирать массу, я должен был быть огромным и страшным скинхедом. Для этого я кушал каждый день, значит, во-первых, 4 пачки творога, такие пластиковые, как сметанка, 4 пачки творога, выпивал пакет молока, плюс пакет сока, плюс несколько раз пил чай с сахаром, и что-то еще кушал, там грамм 300 орехов, допустим, и килограмм бананов. Это помимо того, что я съедал дома. Ел я это регулярно, ну, прям на рабочем месте. Единственный минус от этого творога, что я постоянно был стул в чем-то белом, как будто я на рабочем месте не кушаю, а драчу. Хотя это было не так. Один раз я купил себе арбуз, здоровый такой вытянутый арбуз, разрезал его пополам. Ну, угостил, конечно, коллег. Но коллеги что, они съели по кусочку, им уже больше не надо, они же пообедали, чай попили. Я сожрал арбуза половину, большой, ну, килограмм 12 был. Сожрал эти 4 пачки творога, сожрал несколько бананов, еще что-то там сожрал, все это в ведро запихал, а ведро такое для бумаг. И у нас был какой-то оврал на работе, что мы задержались допоздна. Приходит уборщица, уже убирает и ворчит. Вот зачем вы напихали ему в урну все свои объедки? Вот что, у каждого у урны есть, зачем вот вы парню кидаете объедки сюда? Каждый день я вот их убираю, что своих урн нету, да, вот что за люди такие, вот не уважаете вы вообще, вот место рабочее его засираете. Там сидят все, как давай решать. Ну-ка, что случилось? Мы не кидали ему эти объедки, это все он сам съедает, его личное. Нет, нормальный человек этого съесть не может всего. Вот здесь просто все упали. Нормальный человек не может столько съесть, а вот он ест. Ну и, короче, где-то месяц, наверное, мне эту фразу припоминали. После работы я шел в спортзал. Спортзал. По дороге я тоже кушал бананчик. После спортзала я выпивал протеинчик. И по дороге до метро мы с бегемотом обычно съедали килограмм бананов и где-то по 100 грамм арахиса жареного. После этого я приходил домой, дома мылся и делал себе, у меня было любимое блюдо, пюрешка с сардельками. Как она делается? Чистишь килограмм картошки и полкило сардель, варишь их в одной кастрюле, воду сливаешь, потом мнешь мялко все вместе, сардельки, картошку, туда 2 яйца, столовую ложку масла сливочного, солишь, перемешиваешь еще раз хорошенько и молока чуть-чуть. Все, получается пюре с сарделькой, очень хорошее, вкусное. Плюс к этому салат. Режешь мелко капусту обычную и поливаешь подсолнечным маслом. Можно туда огурец, можно и без огурца. Все солишь. Плюс черный хлеб с маслом, чая чашку большущую, все это съедаешь. И ну, тогда, в общем, уже покушал. После этого можешь подождать и есть что-то нормальное. Что-то там приготовить себе вкусненькое. Вот, то есть суть была чисто в том, чтобы закидать себе брюхо жратвой. Ну я-то ладно. А что сделал бегемот? Бегемот как-то сделал себе килограмм каши овсяной. Овсяной каши без соли, без сахара. Просто захуярил кипятком эту овсянку. Сожрал почти все. Не выдержал. Выблевал это себе в руки. Посмотрел, ну, блядь, ну жалко же корм-то выбрасывать. Сожрал то, что выплевал, запил чаем и пошел нормально смотреть телевизор. Ну, такие ситуации. Еще мне очень нравилось ходить в магазины. У меня же была аванс и получка. Аванс, получка, аванс, получка. Все было стандартно. 2 раза в месяц получаешь деньги. И вот в эти дни я ходил в магазин. По дороге в дом у меня копейка от метро. Пойдешь, то заходишь в эту копейку, набиваешь полную телегу жратвы, выходило все время 2000 рублей. То есть больше, чем на 2000 рублей, в телегу не влезало. Ну, потому что я примерно одни и те же продукты всегда брал. Яйца, молоко, рис, куриные грудки, капусту, картошку, бананы. Запихаешь, все нормально. Вот как-то мы... Да, еще станет как-то... Заходим в магазин, я хожу, выбираю себе, что купить. Пустой еще телегу. И тут смотрю, раз, нихуя себе, собран набор продуктовый полностью. Там пол телеги затарено, все, что мне надо. Там 4 упаковки яиц, упаковка молока здоровой, 12 пакетов, капуста лежит. И куриные грудки прям стопочкой. Думаю, о! В голове мысль, как это они такую услугу догадались в копейки-то внедрить, что тебе прям вот собранный продуктовый набор. Ну, я телегу взял, покатил, дальше накладываю в нее. Танька такая, Макс, ты что делаешь? Блин? А что такое? Ну, там у мужика чуть челюсть отвалилась. Я так назад посмотрел, стоит мужик, он поставил свою телегу, пошел кетчуп брать. Я телегу у него укатил. Ну, мужик решил... собственно, не высказываться по этому поводу, спокойно ушел. Ладно. Еще я любил в этом магазине шутить. Стоишь в очереди на кассу. Стоит какая-нибудь тетка передо мной или старуха. Я набирал презервативов там для анального секса всяких таких. И бросал ей в телегу. Начинает ее пробивать. У нее презервативы для анального секса. Она их вроде не брала, но они уже есть. Вот что, и взять, не взять. Все по-разному реагируют. Некоторые сейчас говорят, что это, как это сюда попало? Это не мое. Причем самим явно стыдно и неловко. Некоторые спокойно берут, и все, вопросов никаких у них нет. Некоторые начинают спрашивать, что это такое. Мы вообще непонятно, а что это такое? Сахарозаменитель какой-то у меня лежит. Ну, короче, ставить старух в неловкие ситуации мне всегда нравилось и было довольно весело. Еще случай в магазине как-то вышел тоже не очень такой красивый. Смотри, идет девчонка. Вроде я с ней встречался. Лицо знакомое, но только вот набрала килограмм 10. Думаю, блядь, как же она изменилась-то? Как нехорошо. Идет она. И зефир в руках держит. Зефир в шоколаде. Я подхожу и говорю, ну что ты, положи его, ну что такое? Ну у тебя и так, смотри, разнесло уже, килограмм 10 набрала, да? Еще и зефир взяла в руки. Молодой человек, а мы с вами знакомы? Вы что себе позволяете? Оказалось, что по голосу я понял, совсем не она. Но зефир она положила, тем не менее, на полку и пошла на кассу так. Не солоно хлебавший. То есть здесь можно отметить явную пользу от внушения. А жратву я когда набирал на те самые 2000 рублей, унести все в руках я не мог. Там получалось штук 8 пакетов тяжеленных, которые пальцы резали. Я обычно относил их перебежками. Или перебежками по 50 метров. Или переносил сначала 4 пакета, потом еще 4. Потом опять беру 4, затем возвращаюсь, еще переношу. Ну, короче, затаривался по полной, и, собственно говоря, дома жратва была просто всегда. А вот это вот состояние, когда жратва есть дома, оно самое стабилизирующее. Это все, это уже все нормально, тебя можно харю наедать. Плюс в зал ходил регулярно, показатели силовые росли, на работе все тихо, происходит, чувствую, какая-то стагнация, надо что-то веселое сделать.